Мапасан останавливается на миг и поправляет. Стоит смерть. Он мягко улыбается, вспоминая Флобера. Улыбка угасает по мере того, как он перечитывает. От жизнерадостного, бодрого, сильного человека, каким я был в 30 лет, не осталось и следа. Я видел, с какой злобной, расчетливой кропотливостью она окрашивала в белый цвет мои черные волосы. Она отняла у меня гладкую кожу, мускулы, зубы, все мое юное тело и оставила лишь полную отчаяния душу, да и ту скоро похитит. В своей теплице, в тишине, нарушаемой только мерным тиканьем часов, писатель отодвигает стул, который скрипит, как веревки, царапавшие бока гроба 5 лет тому назад в Круассе. И через сколько лет я буду, как Норбер де Варен? Через 10? Через 5? Ах, все религии бессмысленны, с их наивной моралью и чудовищно глупыми эгоистическими посулами. Достоверна только смерть. Мапасан не прочел записки, которую ему подал Франсуа. Взбалмошной графине придется подождать. Он собирается прилечь отдохнуть. Проскользнув мимо серебристого омута зеркала, Ги машинально потирает правый глаз. 15 апреля 1885 года художник Жервекс и журналист Жорж Легран вместе с Ги встречают в Риме упоительную итальянскую весну. Анри Амик, романист-драматург, должен присоединиться к ним в Неаполе. Ги обожает путешествовать, вынырнув на какое-то время из романа, над которым он работает. Болезненно воспринимающий поток новизны, он не оценил Венецию по достоинству, но ему очень понравился Веронезе. Рим он находит ужасным, даже живопись. Страшный суд Микеланджело похож на ярмарочный занавес, написанный невеждой угольщиком для балагана, где состязаются борцы. Это мнение Жервекса и воспитанников римской школы, с которыми я вчера обедал. Разочарованный, он уезжает в Неаполь. Вот это город! О, улица Чайя! Надменные офицеры, дерзкие чернявые девчонки с волосатыми ногами, вшивые попрошайки, фачини, протягивающие вам 2 пальца, сложенные наподобие рогов, чтобы отвести от вас дурной глаз судьбы, и требующие за это щедрого подаяния. Нищенки, греющие свои тощие зады у всех на глазах, в то время как какой-то бездельник распевает Санта-Лючию. Из распахнутых дверей тротории доносится аппетитный дух горячей снеди, а бесчисленные церкви в стиле барокко словно бы опираются на плечи мраморных колонн. Он обожает Неаполь, источающий все запахи мира. Он влюблен в неаполитанцев, подвижных, жестикулирующих, кричащих, всегда возбужденных, всегда словно бы охваченных лихорадкой. Если вы пожелаете, эти распутники дадут вам возможность переспать даже с Везувием. О, эти веселые приятели! Они могут позволить себе и благовидное, и неблаговидное. Они завтракают в трактории Полино, дарами моря, запеченными в тесте, и пиццей, взбираются на Вомеро, пересекают Торе дель Греко, посещают Гергуланум и поднимаются на Везувий, в вагончике фуникулера. Ги предпочитает всему прочему побережье Соренто, Амальфи, Салерно и Перпум. Он счастлив на Тартане, увозящем их на Капри, медовый пряник в Лазурном море, далее в Ичио. 15 мая путешественники переправились через Мессинский пролив между Сциллой и Харибдой. Из отеля Катания Ги пишет Армине «Лекон Дюнуи». «Я поднимаюсь в 4 или 5 утра, затем еду в повозке или иду пешком. Я вижу памятники, горы, города, развалины, изумительные греческие храмы или причудливые пейзажи, а затем вулканы, маленькие вулканы, изрыгающие грязь, и большие, изрыгающие огонь».